Знамение, совершенное Моисеем и Аароном во дворце фараона, а именно превращение их жезла в змею, не оказало должного влияния на фараона, так как он, ожесточа свое сердце, не отпустил израильский народ. Заметим, что это было знамение, не причинившее ущерба фараону и его народу. Это были первые предупредительные действия Божьи. И здравомыслящий человек имел возможность обратить на это свое внимание. Но фараон уже, как Слово Божье говорит нам, ожесточил сердце свое. И вот тогда Бог начинает исполнять то, что Он сказал в начале: «И простру руку мою, и поражу Египет». Исход 3:27-4:5. В книге Исход, 7 главе, с 15 стиха по 25, говорится о первой казни Божьей, посланной им на Египет. Суть этой казни. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных и каменных сосудах». Исход 7 глава, 19 стих. Здесь следует обратить наше внимание на следующее. Как было уже сказано, главным источником воды в Египте был Нил, от которого были проведены каналы для орошения земель, а также каналы, снабжающие водой, созданные искусственные пруды, водоемы и всевозможные вместилища вод. И как мы видим, главным источником был Нил, которого воды считались у египтян священными, обожествленными. А для того, чтобы фараон смог возможность воочию убедиться в том, что Господь Бог евреев есть истинный Бог, 7 глава 16 стихи 17, Бог, таким образом поступая, показывает свою силу и могущество над богами египетскими, в том числе, в первую очередь, над водами Нила, как одно из божеств Египта. Явление этой казни. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь». И это случилось, когда фараон вышел к реке, на пути которого встали Моисей и Аарон. Что побудило фараона и его слуг направиться к реке, нам трудно сказать. Хотя есть некоторые предположения. Некоторые допускают, что фараон каждый день утром выходил к воде для совершения торжественных обрядов и поклонения боготворимому Нилу, а возможно, как допускают другие, в данном случае совпадало праздненство по случаю возвышения вод в Ниле, которое также отмечалось египтянами каждый год. Нам одно ясно, что Бог проявляет себя в угодное Его воле время и при соответствующих обстоятельствах. Передав предупреждение Божье фараону, Аарон, подняв жезл, ударил по воде, и, как сказано, вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воду из реки. И была кровь по всей земле египетской. 7 глава, 21 стих. Отмечено в библейском толкователе Виклифа на английском языке, страница 58, что воды Нила в определенное время при возвышении вод окрашиваются в темно-красный цвет в результате естественных явлений, как, например, наносов. Другие же утверждают, что окраска воды происходит за счет особого рода мелких водорослей, но как бы то ни было, вода в данном случае остается пригодной для использования. А суть первой казни над Египтом заключалась в том, что вода в Ниле и в всех источниках и водоемах стала полностью непригодной, и, как сказано, даже рыба в реке вымерла, и река восмердела. И в таком состоянии находилась вода в течение 7 дней. Книга Исход, 7 глава, 25 стих. Результат этой казни. «И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим». 7 глава, 23 стих. Но рассматривая внимательно это событие, фараон мог бы заметить очень многое. Ожесточенное сердце его не допустило к правильному умозаключению. Вот на что при желании фараон смог бы обратить свое внимание. Первое. Так как казнь связана была с водами Нила, то это дает нам повод к некоторому умозаключению. По традиции, египтяне верили, что бывают определенные времена, когда по руслу Нила течет не вода, а мед. Далее. Нил был обоготворяем под разными именами и символами. Так эта река носила название бога Хапи или Аписа, бога-создателя всего доброго. Таким образом, Нил был связан в понимании египтян с плодородием. Но вот вода, превращенная в кровь, принесла смерть рыбам. Не говорит ли это нам о том, что Бог является вседержителем не только над человеком, но и над природой, ее ресурсами, который засвидетельствовал о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищею и весельем сердца наши? Деяния апостолов 14:17. Второе. Фараон, будь внимательным, смог бы заметить и другое, а именно, наказание Божье за упорство своего сердца, и что упорство его сердца оказывает губительное влияние не только на него, но и на тех, кто его окружал. Я имею в виду народ египетский, ибо, как сказано, после превращения воды в кровь, все египтяне стали копать около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. Из-за ожесточенного сердца фараона страдали его подданные, а ведь Слово Божье учит. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Екклезиаста 5:8. Как многие предполагают, фараоны того времени были изнеженные, высокомерные, слабохарактерные деспоты, которые любили придворный блеск и пышные церемонии и не обращали внимания на внутреннюю жизнь своей страны. Третье. Здравомыслящий фараон в этом явлении мог бы ясно увидеть суд Божий. Превращение воды в кровь символически ясно говорит нам об этом. Как контраст, мы можем вспомнить превращенную Господом Иисусом Христом воду в вино. Иоанна 2:1-12. Здесь через чудо, совершенное Христом, проявились милость и благодать Божья, ибо вино, часто в Библии, прообразно говорит нам о благословении. Исаии 25:6-55:1. Но здесь, в случае с фараоном, происходит превращение воды в кровь, прообразно говорящее о суде Божьем. и в прямом, и в переносном смысле. Итак, первая казнь в Египте давала возможность здравомыслящим прийти к следующим выводам. В Божьей власти человеки и природа. Величие страны зависит от правильной заботы главенствующего в этой стране. И превращение воды в кров также свидетельствовало о праведном суде Божьем. В настоящее время Бог говорит всем через разные обстоятельства, условия, чудесные явления. И все это для того, чтобы человек мог образумиться, сделать правильные выводы и прийти к тому, от которого все зависит.